Смотреть обычно скрытые мыслительные операции. Разумеется, это не единственный способ заглянуть внутрь мыслительного процесса. Особенно интересно сравнить мыслительные операции, обнаруженные с помощью различных методик. Это будет важный шаг в изучении продуктивного мышления. Творческое мышление и компьютер. Минувшее десятилетие ознаменовало широким использованием электронно-вычислительных машин, ЭВМ, для изучения мыслительных процессов. Наиболее широко применялся метод эвристического программирования, цель которого — создание действующих моделей психики. Существуют так называемые критерии Тьюринга для ответа на вопрос, мыслит ли машина. Английский логик Тьюринг, умер в 1940 году, считает, что если можно в течение длительного времени беседовать с машиной, предлагать ей вопросы и получать осмысленные ответы, не отличаемые от тех, которые дал бы человек, то, следовательно, машина мыслит. Но человек может отвечать на вопросы по-разному, шуткой, например. И иногда он острит удачно. Сможет ли машина сделать то же самое? Если бы из тысячи машинных острот одна оказалась удачной, то можно было бы считать, что машина превзошла своего творца, человека. Уже существуют программы, которые позволяют машине, пользуясь пока ограниченным словарем, введенным в ее память, давать разумные, с точки зрения человека, ответы на предлагаемые ей вопросы. Со временем словарь машины расширится и круг вопросов, в рамках которого человек сможет беседовать с машиной, возрастет. И на часть вопросов машина сможет ответить остротой. Но при одном условии, если будет построена соответствующая программа, алгоритмы остроумия, которые нужно ввести в память машины. Но какой в этом прок? На свете и так немало сомнительных остряков, зачем же множить их ряды? Ведь машинное остроумие, по крайней мере, на первых порах, в лучшем случае, будет терпимым, но едва ли приятным. Этот вопрос — часть более общего вопроса. Зачем моделировать человеческую психику? Когда ребенку впервые дают в руки молоток, то он сразу же обнаруживает, что большинство людей в доме нуждается в приколачивании. Не уподобляются ли ребенку те, кто пытается моделировать на компьютере любые феномены психики отнюдь? Моделирование позволит расширить знания о нервной системе, о работе мозга, ибо даст возможность проверять гипотезы, сопоставляя их с фактами. Многие гипотезы и теории слишком сложны для разработки их обычными методами математики. Но если теория логически удовлетворительна, то она может быть подтверждена количественно путем вычислений. Это естественный путь проверки теории. Однако объем, требуемый для этой вычислительной работы, превышает человеческие возможности. Компьютеры призваны заменить человека в этом важном деле. Но для этого теории должны быть выражены на языке, доступном машине, то есть на более строгом языке программ. Действующая программа, по сути, является моделью психических функций. Изучение остроумия тоже входит в изучение мозга и психики. Мы уже говорили, что острота, по-видимому, это модель творческого акта, содержавшая его основные черты, независимо от его масштабов. Очевидно, путь изучения должен идти от сравнительно более простого к более сложному, и понимание механизмов остроумия могло бы понять некоторые закономерности творческого процесса. Не надо понимать дело так, что скоро должны появиться устройства для продуцирования острот.